Отто Юльевич оседает на пол, задыхаясь. Удерживая нас на мушке, Нелли надевает перстень на средний палец. Упиваясь мгновением, она кончиком пальца не спеша давит на спусковой крючок. Я закрываю собой Машу и смотрю в черный, плавно покачивающийся глазок пистолета. Стрелковый механизм, подчиняясь неумолимому алгоритму, начинает свой убийственный ход. С легким, сухим клёкотом затвор досылает вынырнувший из магазина патрон в патронник. Боёк острым клювом впивается в донце капсюля, воспламенившийся порох адским напором бросает верткую пулю из ствола, и всё. Конец. Но раздается сухой щелчок, и Нелли откидывает в сторону пистолет с пустым магазином. С гадкой усмешкой Нелли протягивает, как для поцелуя, руку, а затем ловко поворачивает камень в перстне. И по сумрачным стенам, по старинным статуэткам, по черепам на каминной полке скачет алый блик, жгучая рубиновая звездочка. Зайчик резко накаляется, оставляет дымный след на обоях и на мебели. Еще несколько секунд, и он режет все без разбора. Ореховые панели, фарфор и чучела зверей. Острый запах паленой шерсти и звон осколков наполняют комнату. Поднырнув под алый луч и сбив с ног Нелли, мы, петляя, летим по синему вечернему саду к воротам. По стволам деревьев и заметенным дорожкам прыгает огненный блик. Там, куда он упирается, вскипает снег. Дымятся и падают перерезанные наискось стволы деревьев. Алый, жалящий луч скачет за нами, но Нелли не успевает прицелиться. Впереди забор и запертые ворота. Мы в ловушке. А Неля с алым лучиком в руке не спеша идет к нам. Мы с Машей свидетели древнего чуда. Мы воочию наблюдаем силу островидии. Для приведения в действие этого загадочного оружия требовались усилия многих тысяч людей. Но, видимо, в самом существе Анели сфокусировано столько зла и агрессии, что она легко привела в действие алый кристалл, всего лишь усиливающий людские мысли и чувства. И это древнее чудо, видимо, последнее, что мы видим в своей жизни. Анеля явно испытывает наслаждение и упивается минутной властью дарить и отнимать жизнь. Под нашими ногами с треском рассыпается гравий, плавится, вскипает и испаряется асфальт дорожки. Еще секунда, и луч коснется Маши. Маша вскидывает руку и ловит луч ладонью, испепеляющий зигзаг отскакивает от маленького круглого зеркальца в ее ладони, чертит огненную траекторию и упирается в Анелию. Споткнувшись, Нелли падает на колени. Узкий лучик чертит алую ленту, перегораживая ей дорогу. А затем рисует на шее Анели дымящуюся полоску, похожую на бритвенный порез. Ее голова все еще смотрит на нас, гневно и непонимающе, силясь пошевелить языком. Глаза теряют выражение, губы подергиваются пеплом и мертво слипаются. Маша опускает руку с зеркальцем. Стараясь не смотреть на голову Анели, я забираю перстень из голубоватых пальцев с наклеенными длинными ногтями. Ни о чем не спрашивая, все прочитав по нашим почернелым лицам, Генрих собрал что-то вроде поминок. Не знаю, справлял ли он тризну по своим врагам, сражавшимся до последней пули, но я помянул Анелю под гудение огня в буржуйке. Если верить в теорию переселения душ, то Анеля родится гибкой золотой лисой или зеленоглазой тигрицей где-нибудь в недоступных дебрях Уссурийского края, куда не заглядывают китайские браконьеры. «Что это было, Маша?» — спросил я, вновь и вновь вспоминая падение в снег рыжей кометы. «Это боевая техника щит Персея», — печально усмехнулась Маша. «А ты не знал, что перстень обращается в огненный меч?» «Нет». «Но ты и вправду повторила подвиг Персея, заставив медузу Горгону непредвзято взглянуть на собственное отражение. Посмотрите, что делается у пирса». Генрих протянул мне бинокль.